Выпал снег, и мир притих. Без тебя он вдруг опустел. Выпал снег, как новый стих. Новый стих на чистом листе. Белый снег чистой странице, белый снег и черные птицы, птицы печали, что-то кричали, понял сейчас лишь, как я был счастлив рядом с тобой. Чистой странице белый снег и черные птицы, птицы печали, что-то кричали. Понял сейчас лишь, как я был счастлив рядом с тобой. Печали, что-то кричали. Понял сейчас лишь, как я был счастлив рядом с тобой.